И когда-то приезжают к ним на дачу. Я видел, как она с нежностью заботится о ней. Постскриптум, 1997. Через несколько лет они расстались, он вернулся к семье, но отношения остались дружеские. Потом у него обнаружился рак, он умирал. И Зыкина заботилась о его лечении. Помогала его семье и очень горевала, когда его не стало. Умер он в 1997 году. 18 ноября. По возвращении из Венгрии через несколько дней полетел с группой туристов в Соединенные Штаты Америки в Мексику. В поездке подружился с Микой Таривердиевым и Мариком Заком. Повидался со своими дядями и тетями в Калифорнии, которых никогда не видел. А уж кузенов там у меня пруд-пруди. Но интереснее были встречи с Зиной Войнов, сестрой Перы Аташевой, которая хорошо помнит Эйзенштейна. Мы с ней много говорили и смотрели фото и книги. Встречался с Робертом Джоффри и даже был на его премьере. Словом, вся поездка с фотографиями описана в отдельном альбоме. Тут места не хватит. Десятое января. Лежу в больнице с чудовищным радикулитом. Загремел еще в декабре. Там и встретил Новый год. Рина Зеленая, навестив меня, заметила, имея в виду мои бесконечные перелеты, из Москвы в Нагасаки, из Нью-Йорка на подкладное судно. Тут уж не поспоришь. Показали по телевидению «Иронию судьбы», которая имела у больных и умирающих бурный успех. Когда через несколько дней пришел ко мне Рязанов, то больные из всех палат приползли, приехали на колясках, кого-то принесли на носилках. Мне это напомнило Лурд. Говорили мало, но все хотели взглянуть на него, здорового, и пожать ему руку. 6 марта. Снимаю фильм «200 лет Большого театра». Толкусь за кулисами, хожу там в медпункт и делаю уколы по поводу люмбаго. Медсестра спросила, вы из какого коллектива? Я сказал, «Миманс». И она воткнула мне иглу. Снимать интересно. Репетиции, классы, спевки, массажный, музей. Смотрю старую хронику. Ужасно смешная на экране викторина Кригер. Страстная, самозабвенная, крутит, вертит, прыгает, сверкает глазами, кольцами. Летят в разные стороны улыбки, взгляды, зубы. Пытался снять фрагмент «Пиковой дамы». Такая вампука. Как можно в наше время так ставить? 4 марта. Его помню, сколько помню себя. Еще в 30-х годах мальчиком-меломаном я часто ходил в филиал Большого театра, когда Иван Семенович пел герцога, Альфреда или князя в «Русалке». Я был его сыром и ждал его в толпе поклонников у театрального подъезда. Именно с Козловским связана одна из легенд, почему поклонников называют сырами. Однажды артист возвращался после спектакля, и за ним на почтительном расстоянии шла толпа поклонников. Иван Семенович завернул в магазин «Гастроном», что был в начале улицы Горького, купил сыру и пошел дальше к себе в Брюсовский. Поклонники узнали у продавщицы сорт сыра, купленный их кумиром.